Глава 26. Все в сборе. Начинаем вечеринку. Доехали мы с ветерком. Я даже успел вздремнуть. На дороге нас ждала небольшая задержка. Угольки чутка попугали народ, но быстро расчистили путь и, довольные, запрыгнули обратно. Вообще, с того момента, как они стали моими питомцами, я начал чувствовать их эмоции. Трудно описать, но все их ощущения тут же передаются мне. И они сильно изменились с нашей первой встречи. Просто два разных племени. У них имелся доступ в мое хранилище. С ними делились энергией, и они становились сильнее, ловчее и быстрее. Лора смеялась над тем, как они, наработавшись в дикой зоне, возвращались во внутреннее хранилище и трудились уже там. За короткое время их остров стал произведением искусства. Лора прививала им основы строительства и архитектуры, да и обучала всему понемногу. Да и Посейдон заглядывал и внимательно слушал. Только болванчик был сам по себе. Ну и оставшиеся драконы в моем море энергии, те вообще жили поодаль. По дороге я отправил всем СМС о начале мероприятия. Затем набрал Надю, чтобы она заказала музыкальную группу. Пусть себе играют на фоне. «Озадачил ты, конечно, меня. Сейчас очень сложно найти хороших музыкантов на вечер», — вздохнула Надя. «Тем более через несколько часов». «Наденька, твои способности к общению намного превышают средний показатель по больнице. Поэтому мне больше не к кому обратиться», — попытался задобрить я ее. «Чего? Какой больнице, Миша? С тобой все в порядке? Ты опять куда-то влип?» Она не поняла мою шутку, за что мне пришлось еще и оправдываться. В итоге она сказала, что попробует. Мне этого было достаточно. Приехав на место, мы выгрузились и пошли оснащать помещение. Повара отправились готовить все необходимое, а угольки принялись перетаскивать сиденья, расчищая пространство. Заняло это не так много времени, поэтому я пока оставил ребят и попросил Лору научить их этикету. Конечно, во внутреннем хранилище. Минут 20 я пытался настроить аппаратуру и в итоге плюнул. Мне позвонил еще один интересный персонаж. «Миша, привет! Это Кувалда. Ну, ты у меня еще квартиру снимаешь. Там сейчас тягач живет, помнишь?» «Да, конечно, помню. У меня же есть твой телефон. Все в силе?» «Ага, я уже готов хоть сейчас начать». Голос у него был такой, словно он немного принял на грудь. Я назвал, кто будет на банкете. Я занимался какой-то авантюрой чистой воды. Аристократы из высшего сословия в одном месте с людьми из низов? Надеюсь, мои гости покажут свою порядочность. Князь Есенин сам как-то упомянул, что не чурается общаться со слугами. Звездочеты Горький не в счет, они привыкшие, как и Ермакова. У меня были сомнения насчет мамы Маши, княгини Кутузовой. Ее я не знал и не мог предугадать ее реакцию, хотя Маша меня заверила, что она очень адекватная женщина. Странное определение для родной мамы, но да ладно. «А чего звонишь?» — поинтересовался я. «Мне позвонил тягач. Он сказал, что с ним связалась, как ее, Надежда вроде бы. Спрашивала про музыкальную группу». «Допустим». Надя удивляла своей оперативностью и, по-видимому, обзванивала вообще всех в Широкого. «Так это...» — Кувалда немного помялся. «У нас же Авдотья и Глаша умеют на инструментах играть. Умели, по крайней мере. Вроде выступали в каком-то кафе, пока его не отжали музыканты». «Вот и отлично. То, что нужно». Я пообещал приехать и пошел искать Данилу. Он уже познакомился с поварами и под шумок поклевывал из каждой тарелки. «Эй, гонщик, погнали, есть дело». Я тоже схватил эклерчик и закинул в рот. «Ого, недурно». «Благодарю, господин», — кивнул один из поваров. «А куда едем?» Данила напялил свою кепку и стоял в дверях. «Я покажу». Доехали мы в мгновение ока. Данила уже изучил город и заходил в повороты, даже не сбавляя скорости. С каждым разом он чувствовал дорогу все лучше. «Когда там у тебя первая гонка?» «Вроде через пару недель», — спокойно ответил он, заходя в управляемый занос. Когда мы припарковались у дома, я заметил, что у входа появились зачатки клумб. Неужели стало настолько спокойнее? Заскочив в кувалде, я посмотрел, в каком он состоянии. Терпимо. Потом поднялся на третий этаж и постучался к семейной паре. Дверь открыл маленький Алёша и тут же растянулся в широкой улыбке. «Дядь Миша, дядь Миша!» — радостно запрыгал он. «Марфуша, смотри, дядь Миша пришел!» Раздался топот детских ножек, и из глубины квартиры выбежала маленькая девочка, а за ней и родители. «Добрый день!» — кивком головы я поприветствовал сразу всех. «Прошу прощения за сумбурный визит, но я бы хотел у вас кое-что спросить». «Здравствуйте, ваше сиятельство!» — поклонились оба родителя. «Пожалуйста, без этого официоза. Просто Михаил». «Дети, не мешайте дяде Мише», — шикнула Глаша. «Идите, поиграйте в комнате». Я присел, снял с руки своего помощника и вручил детям. Болванчик ожил и смешно задвигал ручками и ножками. Он любил играть с этими ребятами. Троица молниеносно скрылась в соседней комнате, откуда раздался детский смех. «Что вы хотели?» — улыбаясь, спросил Авдотий. «Знаю, что вы выступали на музыкальных инструментах в каком-то клубе». «Ой, да когда это было?» — в сердцах махнула рукой Глаша. «Ну да, приходилось». «Выручайте. Сегодня у меня важный вечер, а играть некому», — сложил я ладони вместе. «Кувалда вас нахваливал». «Ой, не знаю даже». Судя по взгляду Авдотия, он бы не отказался вспомнить молодость. «А с кем детей оставить?» «С ними останется мой питомец. Поверьте, он в обиду их не даст, и успокоит, и уложит спать. Если надо, и пеленки поменяет». «Он же не справится», — сплеснула руками Глаша. «Поверьте, в нем заложено много информации о воспитании ребенка», — заверил я, хоть и немного соврал. Информация была у Лора, а болванчик сам был еще тем детем. «Давай спросим детей», — предложил отец. «Мы позвали ребят». И те, не раздумывая, согласились остаться с болванчиком. Маленький человечек тоже был доволен такой компанией. «Ну, ладно, мы согласны», — выдохнула Глаша. «Через сколько начало?» «Около 2 часов», — пожал я плечами. Парочка переглянулась и начала суетиться, бегая по комнате. «Надо уже выдвигаться», — заявил отец семейства. «Настроить оборудование, сыграться, вспомнить некоторые песни». Он достал из шкафа нотную тетрадь и положил в портфель. «Мы вас покидаем», — улыбнулся я, кивнув на улицу. Там стоял Данила и ловил взгляды прохожих, пускающих слюни на машину. Через 5 минут мы уже ехали по улицам города. Я попросил водителя не гнать. Все же эта парочка не была готова к такой езде. «А в честь чего мероприятие? Кто будет из гостей?» — невзначай спросил Авдотий. Пришлось перечислить им список всех, кто планировал быть. С каждой новой фамилией с их лиц сползала улыбка, и они становились все бледнее. «Мы в жопе», — выдохнула Глаша. «Не переживайте, все будет хорошо. Это замечательные люди», — попробовал я их успокоить, но не сильно это помогло. «Ну и, конечно, с оплатой мы вас не обидим». Когда мы приехали к месту, они испытали еще один шок, наблюдая, как по всему залу ходили мои угольки в белых бабочках и имитировали официантов. «Лора, а не слишком ли много 50 на всех?» — улыбнулся я, наблюдая за представлением. «Они все захотели попробовать. Но кто-то будет моими разнорабочими», — объяснила она. «А бабочки откуда?» «Нашли в подсобке», — хихикнула Лора. Пока новоприбывшие музыканты приходили в себя от увиденного, я успел объяснить им, что да как. Я показал оборудование и инструменты. Выяснилось, что они могут играть на всем подряд, поэтому я дал им самим выбрать, что по душе. Девушка села за синтезатор, а мужчина схватил гитару. Оставил их настраивать оборудование. а сам взял Валеру с Кицуней, вызвал такси и поехал в институт. Данилу отправил домой. Пусть он привезет домашних. Остальные приедут по мере готовности. Остался час до начала мероприятия. Надо переодеться в более чистое. И мы с ребятами поедем все вместе. По дороге я набрал Надю. «Надежда, музыканты отменяются». «Что? Почему?» «А я уже нашел». «Ты меня так больше не пугай, а то я чуть в обморок не упала». Успокоилась Надя и сменила тему. «Мы уже собираемся. Девочки битый час сидят и ждут». «Надеюсь, наряды у них соответствующие, а то там будет парочка господ из высшего общества». «Пару вариантов Маруся отбраковала и один комплект выкинула», — шепотом сказала она. «Ты бы видел эти наряды. Девочки даже расплакались». «Ну ладно, передай им, что я ими очень горжусь, и они молодцы. А мужская часть коллектива?» «Данила только приехал и ушел прихорашиваться. Емеля уже в костюме, как и девочки. Трофим подбирает уже шестой костюм. Сегодня бегал в магазин за новым. Может, он влюбился? А то такой добрый в последнее время», — хихикнула она. «В общем, ждем красивого Данилу и едем». «Понял вас. Тогда буду ждать». Приехав в институт, я позвонил всем, кто обещался заглянуть на вечеринку. И каждый прислал мне утвердительный ответ. Почти. Кроме Фанерова, конечно же. Тот был в своем репертуаре. Отправил мне какие-то иероглифы. В спальне я застал Диму с Антоном. Оба надевали рубашки и крутились у зеркала. «Словно барышни!» — крикнул погромче, чтобы и остальные заметили. «А мы сейчас на тебя посмотрим!» — кинул ответку младший Есенин. «Все же ты рисковый парень, Миша. Организовывать вечеринку буквально за день. Тебе дико повезет, если ничего не случится». Через полчаса прихорашиваний на мне сидела голубая рубашка с брюками и ботинки. Конечно, родовой меч. Внизу ждали Арнольд с Викой, Аня с Леней, Света, Виолетта, и опять не было Фанерова. «Снова этот чудак на букву «М» опаздывает», — фыркнула Вика. «Позвоните ему хотя бы, пусть пошевеливается». Пришлось звонить мне, как организатору. «Женя, привет». «И где вы? Почему мне приходится вас ждать?» — тут же начал кричать в трубку Фанеров. «Мы все внизу, как и договаривались. Ждем тебя». «А, внизу?» — слегка замешкавшись, сказал он. «В общем, выходите к воротам, я тут стою». И отключился. «Вам часто хочется пристрелить этого овоща?» Все дружно закивали. Вскоре стало понятно, почему он ждал нас на улице. Этот кадр, по-другому никак не назвать, прикатил ко входу огромный двухэтажный лимузин. Могу сказать смело, такого я еще не встречал. Черный корпус был обклеен позолоченными линиями и неоновыми трубками, которые повторяли все скосы машины. Выглядела эта ракета, как если бы ее дизайном занимался 7-летний ребенок. Побольше огоньков, неона и наклеек, и красота. Рядом стоял довольный Фанеров в золотом пиджаке с плечиками и был похож больше на сутенера, чем на аристократа. «А? Не ожидали?» — улыбнулся он и оттянул подтяжки, усыпанные стразами. «Нифига себе, Женя! Да это просто бомба!» — воскликнули в голос Леня с Арнольдом. Первый с сарказмом, второй с восхищением. Мы решили не расстраивать Женю и начали нахваливать его выбор автомобиля. «Закружаемся!» — махнул он рукой в салон. Внутри все было примерно в таком же стиле, как и снаружи. Мини-бар, к которому тут же полезла Света с Викой, мягкие кресла, куда упала Виолетта, и шест в центре. Но на него никто не полез. Машина плавно тронулась и поехала к месту вечеринки. Тут и раздался звонок от Кутузовой. «Алло, Миша, мы едем. Но тут чуть задержимся». Судя по голосу, Маша была довольна. «Так что не теряй нас». «Хорошо, буду ждать», — улыбнулся я. Приехали мы первые и к назначенному времени. Как только я с гостями вышел, заиграла музыка. Столы с закусками уже были заставлены едой. Бармен крутил коктейли, а повара разогревали открытую плиту для кулинарного шоу. У входа нас встретили два уголька. Что-то вроде консьержей, как пояснила Лора. Так как у нас не было, что им отдать, мы просто прошли к столам. «А неплохо ты все подготовил», — осмотрелся Фанеров. «А это что за уроды?» Во-первых, услышать похвалу от Жени было само по себе из ряда вон выходящим явлением, а во-вторых... «У него память, как у рыбки», — удивилась Лора. «Это мое личное племя из дикой зоны», — вздохнул я. Мне казалось, слух о том, что у меня своя мини-армия, распространился буквально в первый день после окончания прорыва. «А, вспомнил», — кивнул он. «Прикольно». Остальные ребята быстро освоились, а через 10 минут начали подъезжать остальные приглашенные. Первыми приехали мои домашние. Рыцари буквально впорхнули в зал и сразу начали кружиться под музыку. Авдотья и Глаша немного опешили от такого, но быстро подстроились. Настя шла под ручку с Данилой, а Маруся с Трофимом. Емеля, по задумке, должен был сопровождать рыцарей, но он шел с Надей. А она несла бутылочку с Посейдоном, прямо как на официальном мероприятии. Две девушки сдали накидки уголькам и подошли к нам. Я всех познакомил. Пришлось позвать неугомонных танцовщиц. Все же от меня не ускользнули немного завистливые взгляды парней, когда мои рыцари окружили меня и принялись поглаживать по рукам и спине. Не скрою, мне было приятно. «А где Маша?» — поинтересовалась Лира. «А то мы соскучились». Остальные девушки тоже закивали. «Должна приехать», — пожал плечами. Этого ответа им хватило. Вообще, ставку я делал на то, что рыцари будут заводилами тусовки. И так оно и случилось. Они быстро нашли со всеми общий язык и утянули девчонок танцевать. Затем начали подъезжать остальные. Приехал Кувалда с Трофимом, и буквально через несколько минут Горький со Звездочетом и Ермаковой. «Ты посмотри, как глазами стреляют! Ты посмотри!» Словно схваха шептала мне на ухо Лора. И впрямь, если понаблюдать, Алевтин Генрихович поглядывал на Марусю, а та делала вид, что ей все равно, но движения стали плавнее. То же самое и с моим Трофимом. Он был более прямолинейным и просто подошел к Наталье Геннадьевне, поздоровался за руку с Горьким и со Звездочетом и отвел Ермакову к столу с закусками. Дальше они о чем-то болтали и смеялись. Поначалу я немного опешил от такой смелости помощника, но ни Звездочет, ни Горький никак не отреагировали на его выходку. Даже удивительно. Можно сделать вывод, что в первую очередь для них важен человек, а уж потом его статус. Тут и угольки начали плавать по залу с подносами. Поймав на себе взгляд директора, я посмотрел на него. Он одобрительно показал большой палец. «А где твой жених?» — спросил я у Нади. «Думал, он тоже придет?» «Ну, во-первых, никакой он не жених. Пока что», — пихнула она меня локтем. «А во-вторых, он уехал по работе. Вызов». Тут и Емеля подошел, довольный, как ребенок. «Ну, здравствуй, рецидивист!» — мы пожали друг другу руки. Соскучился по лошадкам. «Должен признать, что да», — кивнул он. При виде высоких гостей мои музыканты стали немного нервничать, и пришлось их успокаивать, а то так и в обморок упасть можно. А ведь это еще не все высокие люди. А вот как раз и они. Приехали Есенины. Это мне показал болванчик, одну детальку которого я оставил у себя. «Извините, пойду встречу гостей», — сказал я друзьям и пошел к выходу. Сергей Александрович помог выйти своей жене из роскошного белого лимузина. Одеты они были в одноцветные вельветовые костюмы, которые очень хорошо смотрелись на них. Александр вылез последним. Даже он надел черную рубашку с высоким воротом и расстегнутыми верхними пуговицами. «Здравствуй, Михаил! Принимаю гостей!» — сказал довольный Сергей Александрович. Мы обменялись рукопожатиями. Я поцеловал пальцы княжне и еще раз пожал руку Александру. «Надеюсь, оно того стоит», — улыбнулся он. «А алкоголь это не пожалел?» «Найдется. Даже есть парочка профессиональных сомелье», — пошутил я. «Одобряю», — хлопнул он меня по плечу и пошел внутрь. Тут уж многие из присутствующих и офигели, и напряглись. Эдакое нечасто увидишь, что сам князь Есенин с супругой пришел на банкет какого-то студентика. «О, Алексей Максимович! Рад вас видеть!» — через весь зал прогремел голос князя. «Сергей Александрович, голубчик, да я-то как рад!» — в ответ расплылся в улыбке директор. Они по-приятельски хлопнули друг друга по рукам, да так, что нас всех обдало легкой волной энергии. Уголек помог Алисе Викторовне снять меховую накидку и поклонился. «Однако, Михаил, вы меня удивили», — благосклонно сказала она. «Думала, что они только для виду, а они казались такими милашками. На бабочке какой шик!» Все же быть главным на вечеринке — та еще морока. Я двигался между небольшими компаниями, интересуясь, как они проводят время. «Миша, должен тебя похвалить», — отметил Александр, когда я подошел к его компании из кувалды, тягача и вот это да, Нади. «Все вкусное, и вечеринка вкусная». «Я рад», — взял я бокал у проходившего мимо уголька и выпил залпом. Все же не думал, что придется столько всего контролировать. Потом пришлось еще раз успокоить музыкантов, которые были белее листа бумаги. Они никогда не видели Есениных вблизи, да и Горького тоже. А еще и знаменитый Александр Есенин и дочь Нахимова. И кого тут только нет. Емеля же нашел общий язык с Фанеровым, и у меня на глазах эти два диаметрально разных человека хлопнули по бокалу какой-то бурды, которую намешал бармен, и под подозрительное хихиканье побежали на танцпол к девушкам. Там же я заметил и Свету с Викой и Настей. Остальная компания тусовалась у стола с закусками. В общем, получалось вполне неплохо. Князья болтали о своем, высоком. Любители выпить нашли себе компанию. Даже было две романтичные парочки. Трофим все старался пригласить Ермакову на танец, а звездочет шептал Марусе на ухо что-то смешное. Даже Данила, который был немного старше моих друзей, спокойно влился в компанию. Телефон в кармане завибрировал. «Миша, мы подъезжаем», — услышал я голос Маши в трубке. Даже с музыкой и гомоном гостей я подметил ее волнение. Ну вот и последние гости приехали. Гостиница «Звезда Империи». Маша немного нервничала перед знакомством Михаила и мамы. Все же в памяти еще висела картина того нелепого знакомства с ее отцом. И почему-то ей казалось, что и тут не будет все так гладко. Ее мама заранее арендовала отель, чтобы разместить всю прислугу. Для одежды они выделили 4 отдельных номера, что поразило персонал отеля. Графиня Кутузова заставила Машу перемерить множество нарядов, пока, наконец, ей не понравилось красное приталенное платье. Смотрелось просто, но со вкусом. К тому же оно отлично подчеркивало фигуру. «Это что, платье на заказ?» — удивилась Маша. «Мы же его не покупали в магазине». «Ну, кто же знал?» — просто развела руками графиня. Сама она выбрала красивый брючный костюм с небольшими рюшечками на поясе. В 7 часов они только начали готовиться к выезду. «Маша, запомни, рано приезжать — дурной тон», — давала наставление Марфа Андреевна. «Еще не все собрались, недостаточно выпили. Все только знакомятся друг с другом, да и музыканты разминаются. То ли дело приехать попозже, когда все уже расслабились и чуть ли не в десна целуются, а тут мы». Внизу их уже ждал скромный кортеж из 5 машин сопровождения и большого комфортного внедорожника по центру. «Позвони своему мальчику и скажи, что мы подъезжаем», — проговорила графиня. До банкетного зала ехать 5 минут, поэтому Маша сделала короткий звонок и запрыгнула в машину. Трое из ларца помогли графине залезть в салон и уселись следом. Через 5 минут они остановились у банкетного зала. «О, скорее всего, это и есть тот самый Михаил Кузнецов», — хищно улыбнулась мать, увидев на лестнице симпатичного парня. «Ну, посмотрим». Рыжий помощник открыл дверь и уже намеревался вылезти. «Сидеть», — скомандовала она. У Маши засосала под ложечкой. Похоже, мать сейчас будет издеваться над Мишей. Графиня выставила руку из машины, но молодой парень быстро оказался рядом, аккуратно взял ее ладонь и помог вылезти. «Рад знакомству, ваше сиятельство», — уважительно поклонился Кузнецов. Марфа Андреевна немного удивилась его вежливости, но виду не подала. «Так вот ты какой, Михаил Кузнецов», — скрестив руки на груди, сказала графиня. «Позволь задать тебе один вопрос. Когда ты сделаешь предложение моей дочке?» «Мама!» — вспыхнула Мария.